Контроль небесной благодати позволяет управлять божественной силой Господа, высвобождать ее и придавать ей различные формы, дает возможность разностороннего усиления за счет применения святой силы и повышает сопротивляемость организма енохианской магии. При покрытии физической оболочки увеличивает физические показатели носителя на 75%. При покрытии оружия повышает его прочность, остроту и наносимый урон на 100%. Дестабилизация потока божественной энергии позволяет высвободиться от контроля енохианской магии. Теперь можно сказать, что я сделал первый шаг на пути демонической и божественной силы. Для справки, демоническая энергия увеличивает мои физические и защитные характеристики на 100%, а божественная всего на 75%. Это значит, что чисто физически демоны со своими яростными атаками превосходят ангелов. Однако божественная энергия вдвое увеличивает мощь оружия, тогда как демоническая лишь на 75%. Так что я бы не сказал, что в плане атаки демоны сильнее небесных воинов. Каждый из них в чем-то лучший, но в основе своей они примерно равны. Также хотелось бы добавить, что божественная энергия, в отличие от своего темного и хаотического аналога, гораздо более стабильна, а главное, полна живительной силы. И если демоническая энергия стремится к разрушению, то сила ангелов, наоборот, стремится все восстановить, вернуть равновесие и покой. Благодаря системе эти две силы никак во мне друг с другом не конфликтуют, но будь они у кого-то другого, просто разорвали бы этого кого-то на части. Понимая все это, я еще больше проникся уважением к Люциферу, который способен держать в узде обе эти силы исключительно на своем чудовищном таланте. «Ты все-таки не взорвался», — кивнул мой падший учитель. «Это хорошо. Ты что же, сомневался во мне?» — спросил я, закидывая в рот целых 5 кровавых бусинок, чтобы поскорее залечить раны от беспощадной тренировки. «Ну что ты, конечно же, да», — честно признался Морнингстар и невозмутимо привел в порядок чуть помятый после спарринга пиджак. «Но ты выстоял, молодец». Я ничего не ответил, поскольку меня только что посетила гениальная мысль. «Ладно, вру, она посетила меня, еще когда Люцифер продемонстрировал мне свои светящиеся кулачки и бил ими своего ученика по лицу, приговаривая: «Смотри, как умею». Наша битва походила на одностороннее избиение, хоть я и старался бить в ответ. Иногда Светоносный позволял мне ударить себя, чтобы проверить, не научился ли я использовать небесную благодать, а когда понимал, что нет, вновь принимался меня колотить. Все это напомнило мне сцену из одного фильма, где хакер сражается в неравной схватке с агентом и, собственно говоря, проигрывает. Верно, Люцифер в этом строгом костюме уж очень напоминает мне агента Смита из «Матрицы», и если подумать, у него с этим персонажем много общего. Агент Смит – главный антагонист «Матрицы», который выступает защитником виртуального мира, верным псом системы, не сильно довольным своим положением. В последующих частях серии он и вовсе становится изгнанником, который восстает против «Матрицы», желая уничтожить ее. Уверен, Люцифер сможет убедительно сыграть роль такого злодея. В актерских навыках дьявола я не сомневаюсь, все-таки он слишком талантливый чертяга, но главное, он обладает отрицательной харизмой, которую люди смогут почувствовать даже через экраны. И эта харизма, несмотря на негативную составляющую, вовсе не отталкивающая, напротив, она притягивает всех подобно магниту. Конечно, у меня есть и более весомая причина пригласить на эту роль именно Люцифера, его боевые навыки. Мы сможем снять поистине легендарную сцену сражения, без спецэффектов, без дублеров и при полном контакте. Даже сегодняшнюю тренировку можно было бы смело записать на видео и вставить в фильм, люди бы восхитились постановкой драки. Чем больше я об этом думал, тем шире становилась улыбка на моем лице. Я только что нашел идеального актера на роль антагониста, чем не повод для радости. «Что с тобой?» — вернула меня Мейс на бренную землю. «Ты сейчас выглядишь как идиот». «Поправочка. Счастливый идиот», — важно заметил я и приобнял демоницу, за что немедленно получил удар в печень. «Алекс, не принимая действия Люцифера на свой счет, попытался приободрить меня Аминадил, должно быть, решив, что удары его брата сказались на моей психике. Он долгое время занимался исключительно обучением демонов. Я прошу прощения, что не смог помочь тебе с тренировкой, но, думаю, мне еще по силам дать некоторые полезные советы и даже провести с тобой спарринг. Я благодарен тебе за то, что ты помог мне избавиться от неверных суждений и подсказал путь к исправлению. Я твой должник», — Похлопал он меня по плечу. Я тут же расплылся в еще одной широкой улыбке и протянул Аминадилу солнцезащитные очки. «Можешь надеть, хочу кое-что проверить». Воин Серебряного города несколько опешил, но все же выполнил мою странную просьбу. И когда очки идеально сели, я сразу же принял решение отдать роль духовного наставника, Морфиса, Аминадилу. Он же идеально сочетается с этим персонажем. Пусть темнокожий ангел и растерял свои силы, но вполне сохранил свою ангельскую харизму. Грех не показать его людям. Аминадил, как божий посланник, любит заливать пафосные речи, это очень в духе Морфеуса. И опять-таки, если капитана Навуходоносора сыграет воин Серебряного города, мы сможем поставить отличную драку, не говоря уже о сцене сражения Морфеуса и агента Смита. Это же будет легендарно. В моем фильме сыграют два падших ангела и две богини Асгарда. С таким харизматичным актерским составом успех картине гарантирован. «Ребята, у меня есть к вам предложение», – произнес я с лукавой ухмылкой. «Думаю, оно вам понравится». Глава 427. Душа. «Хочешь, чтобы мы снялись в твоем фильме?» – засмеялся Люцифер. «Признаюсь, это неожиданно. Мне даже интересно, что это за агент Смит, роль которого ты мне предлагаешь. Если в двух словах, то он главный антагонист. Чтобы я сыграл злодея?» – буркнул дьявол, отчего-то растеряв энтузиазм. «Может, для начала прочитаешь сценарий?» Я сунул ему в руки переплетенные листы, а заодно и Аминадилу. «Поверьте мне», – с убежденностью воскликнул я, – «вы идеально впишитесь в эти роли». Два брата быстренько пролистали сюжет «Матрицы». На их лицах отразилась неподдельная заинтересованность. Оба, не сговариваясь, уставили на меня подозрительные прищуры, точно пытаясь понять, а не правда ли там описано. Все же моя теория о творении Творца заметно пошатнула их убежденность в извечности и всемогуществе их отца, и теперь они, кажется, готовы были поверить всему. Ну а что, вдруг и высшие существа часть виртуального мира, и им просто уготована немного иная роль, чем простым смертным? «Мальчики, вы же не собираетесь принимать столь нелепое предложение?» — вмешалась богиня, крайне недовольная происходящим. «Люцифер, я и так еле смирилась с тем, что ты работаешь, трудишься среди человеческих отбросов. Ты обладаешь такими талантами, но выбрал правоохранительные органы, чтобы тратить свой божественный потенциал. Мама, ты не думала, что мне просто нравится исследовать человечество?» — раздраженно процедил дьявол, который уже порядком устал от подобного отношения своей матери. «Они только и делают, что жрут, милый», — попыталась Ашера коротко описать свое представление о людях, после чего еда выходит из них в иной форме, очень непривлекательной. «Спасибо, что поделилась своим мнением», — бросил Люцифер матери и вернул свое внимание к моему творчеству. «Алекс, мне нравится твой сценарий, особенно этот агент Смит. Ты прав, никто, кроме меня, не сможет идеально воплотить этого персонажа на экране, так что я в деле». Ашер округлила глаза, ей потребовались нечеловеческие усилия, чтобы не разразиться потоком возмущений. Богиня искренне не понимала, как ее сын может тратить время на столь неблагородное занятие, вместо того, чтобы решать более серьезные, божественные дела. Если властитель ада согласился практически сразу же, то воин Серебряного города с ответом не спешил. «Я знал, что из них двоих труднее всего будет уговорить именно Аминадила. Люцифер всегда был самовлюбленным ангелом, так что он точно не упустил бы шанс покрасоваться перед широкой публикой, показать свои таланты и отлично провести время. Однако его брат, ангел сдержанный, не особо любящий привлекать внимание человечества к своей персоне. Но у меня и на него была управа. Аминадил, не ты ли мне сказал, вот пару минут назад буквально, что благодарен за то, что я помог тебе избавиться от неверных суждений и подсказал путь к исправлению? А еще сказал, что ты мой должник», — напомнил я ангелу его же слова. «Теперь я прошу тебя об ответной услуге, к тому же не особо сложной, всего лишь сыграть небольшую роль в моем фильме. Неужели тебе не понравился сценарий? Написано интересно, но, согласись, Морфеус буквально списан с тебя, и никого другого в этой роли я не вижу». Аминадил все еще пребывал в сомнениях, но я был уверен, что он примет мое предложение, нужно просто еще немножечко поуговаривать. «Тебе стоит отвлечься, сменить обстановку, попробовать что-то новое. Это поможет тебе разобраться в себе и под другим углом взглянуть на свои поступки и ошибки. Путь исправления труден, но если все оставить как есть, ты так ничего и не сможешь изменить. Говоришь, что съемка в фильме поможет мне вернуть свои крылья. Разве это не лучше, чем заниматься самобичеванием? Надавить на болевые точки я всегда умел. Это искусство отлично помогает мне в беседе с твердолобыми упрямцами. Вот и Аминадиил сдался и согласился сыграть роль Морфеуса. Мы обсудили их гонорары. Люциферу по большому счету было все равно, сколько я ему заплачу. В деньгах он не нуждался, ибо был крайне богат. Его сейф в люксе буквально забит золотыми слитками и пачками 100-долларовых купюр, не говоря уже о куче драгоценностей, старинных монет и артефактов. Поэтому, когда я предложил ему 100 тыс в качестве гонорара, Люци сразу же согласился. Аминадиил тоже не гонялся за деньгами. У него есть доступ к счетам брата, с которых он может снимать любую желаемую сумму. Так что он, как и Люцифер, просто кивнул на 100 тыс. А я громко рассмеялся, но исключительно про себя. Если у меня и дальше получится экономить подобным образом, то итоговые затраты на матрицу будут столь низкими, что Картер переслопнет от зависти. Я вас не понимаю, богиня не удержалась и вновь принялась ворчать. Смотрела я эти фильмы смертных, не нашла в них ничего занимательного. Они годятся разве что в качестве наглядных пособий их образа жизни. Эти фильмы – убедительное доказательство человеческой глупости. Именно такими они себя в них и изображают. Мне бы хотелось как-то опровергнуть слова Ашеры, но весомые аргументы не нашлись. В какой-то степени она озвучила неприглядную истину. В любом случае сегодня у меня вышла продуктивная ночь. Я не только овладел божественной и демонической силой, но и нашел актеров для своего фильма. Так что уже можно приступать к самим съемкам. Когда утреннее солнце озарило улицы Лос-Анджелеса, Люцифер объявил об окончании тренировок и вышвырнул меня из люкса. Со мной вместе из клуба вышла и Мейс. Мы с ней по-настоящему сблизились, пока она на протяжении ночи меня колотила. «О чем думаешь?» – спросил я Демонессу, когда мы вместе шли к моей припаркованной машине. «О том, что недостаточно тебя сегодня избило. Можно было и лучше постараться. Эй, я и так еле ноги волочу. То, что ты их волочишь, уже плохой показатель. Неважно, в следующий раз постараюсь быть более жесткой. Ты настоящая садистка. Я демон, не забывай об этом», — усмехнулась Мэйзикин и пристроила соблазнительную попу на капот моего автомобиля. «Алекс, то, что ты сегодня рассказал», — она неловко замялась, не зная, как выразиться. «Ты снова показал, что знаешь довольно много тайн. Мэйс, что ты хочешь спросить?» «Если я знаю ответ, я отвечу», — сказал я, устраиваясь рядом. Девушку что-то терзало, я не знал, что именно, а потому решил ее немного развеселить, предложив острые чипсы. Они буквально обжигают рот. «Тебе должно понравиться». В аду я ела еду, горящую адским пламенем. «Не думаю, что эта закуска сможет хоть немного обжечь мне язык», — проговорила Мейс, но несколько чипсин все же в рот закинула. Люцифер действительно любит Хлою, до такой степени, что рядом с ней становится уязвимым. «Тебя это беспокоит?» «Нет, я просто удивлена и только», — ответила Демонесса. «Конечно, ангелы могут полюбить, они ведь ангелы. Что ты имеешь в виду?» Она смотрела мне в глаза некоторое время, прежде чем с горечью и гневом произнести то, что ее терзало. «Демоны не влюбляются, Алекс. Мы никого не любим, и знаешь почему? Потому что у нас нет души. Я бы тоже хотела кого-нибудь полюбить, как Люцифер, да пусть хоть смертного, неважно, но не могу». «Потому что у тебя нет души, ты в этом уверена? Я думал, ты любишь меня». «Алекс», — зашипела Демонесса, — «следи за тоном. Я сейчас не в настроении с тобой шутить. С чего ты взяла, что я шучу? В глубине души ты любишь меня, пусть и считаешь, что у тебя нет души». От девушки хлынула темная демоническая энергия, которая чуть не задушила меня. Она была настолько ужасной и давящей, что я начал задыхаться. Хорошо, что этот эмоциональный всплеск продлился всего секунду. Архидемон хоть и разозлилась, но все же не хотела мне навредить. «У меня нет души», — выпалила она. «Ты не понимаешь, что это значит. Умирая, вы, смертные, продолжаете существовать, хоть и в другом виде и в другом месте, а для демона смерть – это значит конец. Он просто исчезает из бытия. Ты боишься умереть?» «Да», — призналась девушка после короткого молчания. «Но меня это никогда не останавливало от битв на смерть. Я всегда сражалась, зная, что могу умереть, но, как видишь, все еще жива. Ты великая воительница, это правда. Но в том, что у тебя нет души, Мейс, ты ошибаешься. Возможно, ее у тебя не было, когда ты была в аду, но жизнь на земле вдохнула в тебя душу. Она еще крохотная и беззащитная, но она есть. Как ты и сказала, я знаю о многом, поэтому можешь мне поверить. Дочь Лилит застыла с пачкой чипсов в руках в полной растерянности. Не понимаю, покачала она головой, но отрицать мои слова не спешила. В ней затеплилась надежда на то, что слова мои могут быть правдой. Как такое вообще возможно? Знаешь, самое забавное в чудесах то, что они случаются каждый день и нет предела их величию. Даже дьявол может влюбиться, а демон обрести душу. Ты думала, что демоны отличаются от ангелов, Мейс? Нет, обитатели преисподней, как и небесные ангелы, подвержены самовнушению. Ты не замечала, что чем дольше ты живешь на земле, тем более эмоциональной становишься. У тебя появляются чувства, о которых ты раньше и не подозревала, такие как сочувствие, доброжелательность, привязанность и любовь. Нет, это не так, упорствовала девушка. Я была такой всегда. Ты стала такой здесь, среди живых людей, здесь, где нашла друзей. Ты ведь сейчас снимаешь квартиру вместе с Хлоей и дружишь с ее дочерью. Нетипичное поведение для демона, не так ли? Окружение меняет тебя, Мейс. Неосознанно ты стараешься ладить с людьми, пытаешься их понять, сопереживаешь им, ты впускаешь их в свою жизнь, а они впускают тебя в свою, ты становишься частью человеческого мира и так зажигаешь в себе душу. Пусть она еще мала, но ты уже должна ее чувствовать. Мэйзикин вздохнула и приложила ладонь к своей груди, будто хотела почувствовать внутри себя огонь души. Для нее это и в самом деле было важно, ведь она всегда считала, что именно душа определяет то, кем является то или иное творение. Верила, что без души она никто, всего лишь пустышка без индивидуальности. Поэтому ты можешь любить меня, не упустил я возможность напомнить демонице о ее чувствах. Тебе ничего не мешает. Даже если и так, почему я должна любить такого раздражающего смертного, как ты? Девушка вернулась к острым чипсам, а значит, настроение ее улучшилось. Я сейчас думаю о стольких вещах. Если у меня и правда есть душа, можно ли меня все еще считать демоном? Пожалуй, что да, ведь я все еще остаюсь тем, кто я есть, но уже с душой. Мэйс заметно повеселела. Мне нужно отвлечься, заявила она, бросая пустую упаковку прямо на землю, нисколько не переживая об окружающей чистоте. Я сейчас слишком возбуждена и не могу ни о чем думать, а мысли так и лезут в голову. Нужно с этим что-то делать. Тебе не повезло, Алекс. Она сгребла меня с капота и с силой прижала к себе. Ты виновен в моем нынешнем состоянии, тебе и отдуваться. У меня давно не было секса, а тут еще ты вечно подначиваешь меня, так что готовься к жесткой порке. Нисколько не сдерживаясь, она впилась в мои губы, точно хотела высосать из меня таким образом всю душу. Ее поцелуй вызвал во мне жгучее желание обладать ею, и на мгновение я разрешил себе забыть о том, что эта девушка – суккуб. «Это признание в любви?» – спросил я, когда она прервала поцелуй и со страстным вожделением взглянула мне в глаза. «Не смеши меня, это всего лишь желание. Я использую тебя, чтобы унять свое возбуждение. Что ж, не скажу, что я против такого времяпровождения, только надеюсь, что мы сможем обойтись без твоих садистских штучек. Ты о чем? Это же убивает все веселье. Поверь мне, тебе понравится. Я обещаю быть очень жесткой. Это не успокаивает. Может, мы сменим роли? Я не против, мне нравится не только наносить, но и чувствовать боль», прошептала Мейс мне в ухо и неожиданно укусила замочку, и довольно болезненно. «Должно быть, такие игры тебе в новинку, нежный мальчик. Ты меня недооцениваешь, Мейс», усмехнулся я. «Каждая из моих девушек требует к себе отдельного подхода, так что опыта у меня достаточно во всех смыслах этого слова. Ау, ты меня заинтриговал. Но это не значит, что ты справишься со мной. С демоном ты еще не спал, верно? Со мной тебя ждут совершенно иные ощущения». Она коснулась мягкими губами моей ключицы, потом скользнула чуть выше и снова укусила, оставив на шее след от зубов. «Поехали отсюда. Если не поспешим, то я разорву тебя прямо здесь». Ее глаза сверкнули неконтролируемой, демонической похотью, поэтому я был готов поспорить на что угодно, что она вовсе не шутит. «Мэйс права, меня ждет первая ночь, вернее сказать, утро с демоном, поэтому не только она, но и я был больше не в силах ждать. Мы сели в машину, и я умчал нас подальше от клуба «Люкс». Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. плюс 5 к выносливости. Все-таки она в меня влюбилась. Глава 428. Съемки. Наступил октябрь. Начались съемки «Матрицы». Впервые в клубе «Люкс» собрались люди в самый разгар дня, и пришли они сюда не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы поучаствовать на съемках фильма. Я решил, что ночной клуб «Дьявола» – идеальная локация для сцены, где Ния впервые встречает Тринити. Светоносный согласился со мной и дал добро организовать здесь съемочную площадку, даже помог собрать массовку из своих друзей и девушек, с которыми у него были отношения. А поскольку отношений у обольстителя было много, по его словам, непродолжительных, но ярких, клуб заполнился красивыми, эксцентричными людьми, неторопливо двигающимися под светом неонов и еле уловимой зеленоватой дымкой. «Алекс, как я выгляжу?» – кокетливо спросила Селина Кайл, затянутая в черное, открывающее изящные плечи девушки, кожаное платье. «Сексуально. Я тоже так считаю», – проворковала женщина-кошка, подойдя ближе. «Я немного нервничаю, господин режиссер. Прошу, будьте со мной помягче. Почему я не вижу, чтобы ты нервничала? Скорее, тут я тревогу бью». Бывшая воровка Готэма все-таки согласилась сняться в роли Тринити. И, сдается мне, основной причиной послужил гонорар в 10 млн. Она получила самую большую сумму среди всех актеров «Матрицы». «Я как исполнитель главной роли взял только 100 тыс, и еще по столько же как режиссер, сценарист и продюсер картины. Конечно, я мог бы вообще денег не брать, ведь за фильм я плачу из своего кармана, но налоги и прочая бюрократия вынуждает прибегать и не к таким манипуляциям. Проще зачислить себе хоть какую-то сумму, чем потом разгребать кучу бумаг. В общем, Селина Кайл теперь никакая не преступница, а простая гражданка с безупречной, чистейшей репутацией. Она использовала программу «Чистый лист» и полностью стерла свое преступное прошлое, чтобы начать карьеру актрисы. Должен сказать, что девушке очень повезло, ведь она сходу получила главную женскую роль. «Мистер Рид, у нас все готово», — обратилась ко мне сценаристка Алекс Флорис. «Можем начинать». Флорис сейчас официально работает в моей кинокомпании штатным сценаристом и ассистентом режиссера, и справляется превосходно. Она убедила меня в своих профессиональных навыках, когда грамотно подкорректировала сценарий «Матрицы», а теперь наглядно демонстрирует свой многолетний опыт на съемочной площадке. Леди Латус без всякого беспокойства доверилась ей и на работу сегодня не вышла. У нее появились срочные дела в ее преступной империи, которые требовали ее непосредственного вмешательства. «Начинаем». Привлек я всеобщее внимание. Итак, сцена 5. Мотор. Одиноко прислонившись плечом к стене, я стоял в клубе, куда меня привел белый кролик, и отстраненно наблюдал за посетителями, когда сзади ко мне подошла красивая высокая девушка с короткими черными волосами. «Здравствуй, Ния», — произнесла Селина спокойным ровным тоном. Она смотрела на меня открыто и приветливо, хотя лицо ее сохраняло строгое выражение. В девушке чувствовалась внутренняя сила и уверенность, которая мгновенно располагала к себе и вызывала восхищение. «Знаете это имя?» — спросил я настороженно. «Я знаю многое». Ее чувственные губы слегка изогнулись, на мгновение придав строгому лицу притягательную мягкость. «Кто вы?» «Я Тринити». Продолжая говорить со мной, она приблизилась ко мне совсем вплотную и прошептала на ухо. «Я знаю, зачем ты здесь, знаю, что тебя гнетет, почему ты не спишь, почему живешь один и все ночи напролет не отключаешь компьютер. Ты ищешь его. Я знаю, потому что сама искала». В этот момент казалось, что девушка соблазняет меня, а не пытается на что-то намекнуть или предостеречь. Ее голос звучал волнующе и таинственно, и за пленительным звучанием легко можно было потерять смысл сказанных слов. «Он нашел меня и объяснил, что я ищу вовсе не его, что я ищу ответ. Нам не дает покоя вопрос, не, он и привел тебя сюда. Ты его задашь, как и я тогда. Что такое матрица? Ответ где-то там, не, он тебя ищет и скоро найдет, если ты захочешь». Съемки в этой локации прошли успешно, и мне кажется, что встреча Ния и Тринити в нашем исполнении вышла более эмоциональной и атмосферной, чем в оригинальном фильме. Впрочем, судить об этом могу лишь я, а так как я выступаю актером и режиссером картины, то могу быть предвзятым. «Я хорошо справилась», — женщина-кошка растянула на лице ослепительную улыбку. Ее персонаж был сдержанный и строгий, полная противоположность игривой Селины, но девушка отыграла Тринити просто превосходно. Она в самом деле великолепная актриса, способная вжиться в любую роль. «Закончили», — раздался изнывающий от скуки голос. «Съемки — такой занудный процесс, что я чуть не провалилась обратно в ад, а ведь снялась всего в одной сцене. Мыскин, я уже понял, что все это не для тебя. Одного только не пойму, раз тебе это не нравится, почему ты татуировку с плеча не смоешь? Мне она просто понравилась. С ней я выгляжу милой, разве нет?» Я попросил демоницу сняться в роли девушки с татуировкой маленького белого кролика, за которым мне в начале фильма следует в клуб. «Мейс, правда, работать актрисой не понравилось, но благо все сцены с ее участием, их было не так много, уже сняты, и теперь демоница только наблюдает, периодически комментируя происходящее. Я все же думаю, что слово «милая» тебе не очень подходит, дикая больше к лицу. Ау, ты говоришь так из-за того утра или вчерашней ночи? Мне показалось, что тебе все понравилось. Ребята, вы, оказывается, так близки. Восторженно воскликнула кошка, наблюдая за нами. Могу я тоже стать к вам ближе? Мэйс приобняла Селину за талию, и девочки, бросая на меня шаловливые взгляды, дружно отправились к барной стойке. Удивительно, но демоница и бывшая воровка быстро нашли общий язык, язык кокетства. Они обе не гнушаются пускать в ход свои чары, что, признаться, меня отвлекает от важной работы. Ну что, Алекс, на сегодня все. Подошел ко мне лучезарный хозяин заведения. Я тебя не тороплю, но ночью у меня тут намечается вечеринка. Не переживай, все сцены в клубе уже сняты, ответил я дьяволу, который не покидал люкс с самого утра. Слушай, Люци, я благодарен тебе за то, что ты согласился играть в моем фильме, но до сцен с твоим участием еще есть время. Почему бы тебе, вместо того чтобы на площадке бездельем страдать, не пойти к детективу и не раскрыть парочку дел? Уверен, преступники с нетерпением ждут, когда ты явишься к ним с наказанием. И вовсе я не страдаю, возразил дьявол. Мне все чрезвычайно интересно, поэтому я решил ни на что не отвлекаться и полностью посвятить себя твоему проекту. Уж очень мне нравится Смит, не прекращая улыбаться, пояснил властитель ада. Ты что-то не договариваешь, Люци, нахмурился я в ответ. Ты ведь не избегаешь Хлою? Ну-у-у, протянул дьявол. Это из-за того, что она ребенок чуда. Мы ведь уже обсудили это. Даже если к ее рождению протянул руку твой отец, он не имеет власти над ее чувствами. Алекс, она может быть в опасности, причем даже не подозревая этого. Я всего лишь не хочу, чтобы Хлоя стала очередной пешкой в руках отца. Поэтому и отстранился от нее, небрежно оправдывался светоносный, но я видел, как ему тяжело. Ты сейчас совершаешь ошибку, Люцифер. Как бы ты ни избегал ее, в итоге вы все равно будете вместе. Но чем дольше вы будете порознь, тем тяжелее вам будет вновь сойтись. А может быть, я вовсе не планирую сходиться с ней вновь, буркнул агент Смит. Алекс, я польщен тем, что тебя беспокоят мои отношения, но я сам разберусь. Помяни мое слово, ты еще пожалеешь об этом. Эх, а ведь я только пытаюсь помочь потерявшемуся влюбленному дьяволу, устало вздохнул я. Мэйс рассказала мне, что Хлоя тяжело переживает твое отсутствие. Я весьма удивлен тем, как быстро развиваются ваши отношения, решил светоносный перевести тему на нас с Мэйс. Кто бы мог подумать, что самый отъявленный палач ада привяжется к человеку. Она просто идет по твоим стопам. Я так и не смог убедить Люцифера сменить свою отстраненную позицию, но уверен, что избегать Хлою постоянно он не сможет. Рано или поздно властитель ада одумается и, надеюсь, успеет вовремя. Съемочная группа уже собирала оборудование, я попросил Флорис еще раз всех поблагодарить и напомнить о следующем съемочном дне. Впрочем, все эти люди были настоящими профессионалами и в напоминаниях не нуждались, Латус Ньюмарк имела не менее зоркий глаз на таланты, чем я, поэтому я был уверен, что матрица у нас получится. Пока все занимались сборкой, я выкроил себе время и подошел к богине поговорить. Она сидела на втором этаже клуба и сверху с негодованием глядела на творящееся внизу безобразие. «Госпожа Ашера, вы все еще злитесь, что ваши дети стали актерами?» Я устроился на диванчик рядом с богиней. «Нет, я уже смирилась», — солгала она. «Я поняла, что Люцифер изменился, живя тут, среди смертных, как и Аминадил. Им почему-то нравится здесь, нравятся эти люди», — окинула она взглядом толпу. «Но я все еще не понимаю, из-за чего. Точно так же я не понимала любовь моего мужа к ним, ведь земля и человечество далеко не лучшие его творения. Неужели вы так и не нашли здесь хоть что-то, что привлекло бы ваше внимание, заинтересовала. «Ничего, даже не подумав», — отозвалась Ашера. «Разве что ты вызываешь во мне определенный интерес. Я польщен. Вам понравились мои книги, или, быть может, игры, музыка? К сожалению, фильм я только начал снимать, а потому пока не могу похвастаться успехами в кинематографе. Ничего из этого. Я прочитала твои книги, они хоть и менее бредовые, чем остальные, и в них даже существует некоторая логика, я все равно не могу сказать, что они достойны моего внимания», — безжалостно заключила богиня и улыбнулась мне странной улыбкой. «А вот ты сам меня очень даже заинтересовал, вернее твои знания и способности. Я не могу назвать тебя простым смертным, но ты все еще им являешься, это странно и так загадочно. Я никогда за все время своего существования не встречала никого, кто мог бы заинтересовать меня, а говорить о том, чтобы вызвать во мне любопытство и недоумение, и вовсе не приходится. Что ж, я и правда уникален, более чем. Люцифер сказал, что ты владеешь силой, которая не подчиняется законам мироздания. Это уже само по себе нечто невероятное и интересное. Я сама принимала участие в творении мультивселенной и в принятии некоторых ее законов, поэтому никто лучше меня не знает, как все вокруг устроено, разоткровенничалась Ашера, и я не смел ее перебивать. И основной закон гласит, что ничто и никто не может обойти эти законы. Но ты это сделал и не единожды. Впервые я удивлена чем-то, Алекс, и удивило меня не верховное божество, а смертный с земли. Пожалуй, я для нее в самом деле самый интересный экземпляр, ведь я не вписываюсь в знакомую ей концепцию мироздания. Я рад, что смог заинтересовать вас, но надеюсь, вы также заинтересуетесь и фильмом, все-таки в нем снимаются ваши сыновья. Просто позвольте себе на какое-то время забыть, кто вы есть, и попробуйте влиться в окружающий вас мир. Кто знает, быть может, вам все же понравится Земля. Сомневаюсь. Пока я здесь чувствую себя отвратительно. Возможно, причиной моего негодования служит этот мерзкий человеческий кусок плоти, в котором я застряла, пожаловалась Ашера на тело, которое некогда принадлежало Шарлотте Ричардс. Мой бывший муж явно схалтурил, когда создавал человеческий вид. Люди не идеальны, но тем они и прекрасны. Не согласна. Прекрасным может быть только нечто идеальное, и это вовсе не про людей. К тому же они слишком хрупки. Богиня взглянула на свои ладони. По-видимому, она начинает чувствовать, что ее силы возвращаются и человеческое тело не выдерживает ее мощи. До полного уничтожения ее нынешнего тела еще есть время, но это уже настораживает. Как же сложно жить в этом мире, эх, не успел я повздыхать над своей тяжелой долей, как внезапно по моей спине пробежал легкий холодок. Я тут же понял, что это не из-за того, что богиня всего сущего может взорваться и разрушить всю вселенную, нет, тут было что-то другое, ощущение, будто на меня направлен чей-то пристальный взгляд, который не сулит ничего хорошего. Ненавижу, когда происходит нечто столь недоброе. Холодок всегда указывает на проблему, а мне это сейчас очень не кстати. Я просканировал эхолокации и клуб, но так и не нашел того, кто вызвал во мне это жуткое чувство. Кажется, он уже исчез, покинул люкс или и вовсе никогда здесь не появлялся. Я посмотрел на Ашеру, но она не почувствовала ничего странного. Оно и понятно, ведь сейчас мать ангелов едва ли сильнее простой смертной. Погодите, а с чего я решил, что этот нехороший взгляд был направлен на меня? Может, дело в богине? Кто-то узнал, что она растеряла все свои силы и находится сейчас в теле Шарлотты Ричард. Это нехорошо. Очень надеюсь, что я просто накручиваю себя, ведь если это не так и здесь вспыхнет битва высших существ, то меня просто прихлопнут в процессе и даже не заметят. Не хотелось бы умереть только потому, что оказался не в том месте, не в то время и не с теми ангелами и богиней. Глава 429. Совпадение? Не думаю. Сегодня нам предстояло снять сцены, в которых Тринити под покровом ночи убегает по крышам от преследующих ее агентов. Это буквально начало фильма, и так как именно первые минуты картины по большей части в ответе за внимание и заинтересованность зрителя, эпизод с погоней нужно снять на высшем уровне. Чтобы все выглядело натурально, мы полностью отказались от спецэффектов и услуг каскадеров. Впрочем, женщина-кошка в дублерах и не нуждалась. Все равно никто бы из них не смог выполнить все необходимые трюки столь же изящно и грациозно, как величайшая воровка Готэма, вернее, бывшая воровка. Агенту, в один прыжок преодолевающему длинные расстояния с последующим мягким приземлением на жесткую поверхность крыш, Услуги каскадера тоже не требовались, ибо я все трюки решил выполнить сам. Серьезно, все агенты, за исключением Смита, просто блеклые фоновые программы, которые забываются буквально сразу же, поэтому заморачиваться над этими персонажами я не стал и подключил к делу чаровницу, мой ходячий спецэффект. Амора придаст моему лицу новый, безликий вид агента, которого никто не запомнит. Получается, я все же прибегаю к спецэффектам, пусть и не в их привычном для кинематографа значении, просто на монтаже эти кадры не потребуют доработки и дорисовки. Я, конечно, мог бы взять кого-нибудь на роль преследователя Тринити, но проблема в том, что у агентов слишком много экшн-сцен, и довольно трудно выполнимых, а так как я хочу, чтобы все было натурально и по высшему разряду, решил действовать сам. Кто бы мог подумать, что режиссер и главный актер будет работать еще и каскадером. Послышался насмешливый голос продюсера. «Не бережешь ты себя, Алекс. Мне приятно твое беспокойство, Латус. Но переживать не стоит, я справлюсь. Не обольщайся, я волнуюсь не о твоем здравии, а о своем материальном благополучии. Если ты умрешь, сорвавшись с крыши, мой гонорар умрет вместе с тобой. А ты, между прочим, еще не рассчитался со мной за киностудию. Теперь убеди меня в том, что твоя затея, поиграть в каскадера, не приведет к необратимым последствиям. Я очень живучий и довольно хорошо развит физически. Даже если сорвусь с крыши, Богу душу точно не отдам», – заверил я, расплываясь в улыбке. «Значит, будешь демонстрировать на съемочной площадке свои нечеловеческие силы, поэтому настоял на моем участии в сегодняшних съемках. Хочешь заручиться моими способностями?» – догадалась леди Латус. «Пусть я не показал ей все, на что способен, она уже знает, что я совсем не простой человек, но обычные люди ничего этого не знают, поэтому скрывать свои навыки, а также способности Селины, Люцифера и Аморы будет довольно трудно. На съемочной площадке всегда куча народу, начиная со съемочной группы и заканчивая актерами массовки. В сегодняшнем эпизоде с погоней, например, задействованы не только агенты, но и толпа полицейских. Уверен, невероятный акробатический трюк в исполнении главной актрисы без страховки, дублера и прочего соблюдения техники безопасности не оставит этих людей равнодушными, а когда еще и я совершу прыжок в длину более чем 10 метров, у них челюсти от шока отвиснут. Чтобы подобных потрясений не было и чтобы эти люди после выхода фильма не описывали в интервью во всех красках, как именно снимались экшн-сцены, я решил задействовать способности леди Латус. Она довольно могущественный телепат, и ее сил достаточно, чтобы затуманить сознание всех находящихся на съемочной площадке. «Мисс Ньюмарк, было бы просто замечательно, если бы вы, как продюсер кинокартины, протянули руку помощи, ну или в вашем случае помощь сознания. Если присутствующие здесь будут воспринимать творящиеся на площадке поразительные телодвижения как нечто само собой разумеющееся, то нам будет гораздо легче работать, что в свою очередь позволит успешно завершить съемки и заработать в прокате кучу денег», — пояснил я, радостно потирая руки. «Так я могу на вас рассчитывать, госпожа продюсер», — Латус недовольно фыркнула, но, как заинтересованная в удачном завершении «Матрицы» ничуть не меньше меня, в помощи не отказала. «Ее способность позволит мне не беспокоиться о том, что всякое происходящее на площадке сверхъестественное станет достоянием общественности. Селина, как самочувствие?» Я подошел к женщине-кошке, которая как раз закончила разминаться. «С одного дубля все снимем или два сделаем», — намекнул я на ее незаурядный талант. Тринити хитро усмехнулась. «Зависит от того, как ты будешь за мной прыгать. Мне не привыкать бегать по крышам, а в этом черном комбинезоне я будто вновь вернулась к старой профессии. Уж очень он напоминает мой костюм кошечки», — провела она рукой по облегающему лакированному комбинезону, выразительно подчеркивающему ее стройную фигуру. «Скажи, ты решил одеть свою героиню в такое до того, как встретил меня, или после, так сказать, вдохновившись моим образом?» — спросила Селина, выглядя при этом так, будто в ответе и не нуждалась. Она уже решила, что, конечно же, после. Мне не хотелось расстраивать девушку, и я уклончиво проговорил: «Я встретил тебя, и в моей голове всплыла идея. Так что именно ты и твое ночное проникновение в мой дом послужили вдохновением для «Матрицы». Я надел солнцезащитные очки, готова побегать от страшного агента, только не отставай», — подмигнула она и, соблазнительно покачивая бедрами, направилась на стартовую точку, а я задержался для грима. Чаровница напустила на локацию мрачноватый антураж и теперь готова была при помощи магии подкорректировать мою внешность. Сегодня у Аморы был первый рабочий день, и она впервые применяла магию иллюзий для видеокамер. Асгардианка немного нервничала, но не из-за съемок, а из-за того, что оставила свою младшую сестру одну. Лорелии прямо сейчас снималась в погоне, и Амора беспокоилась, как бы ее младшенькая не учудила чего не надо. Все-таки как-то раз, оставшись одна, Лорелии попыталась завоевать 9 миров и даже зачаровать самого Одина, за что была брошена в темницу на долгие века. Будем надеяться, что младшая асгардианка не натворит глупостей. Я посмотрел на себя в зеркало и не узнал свое лицо, ибо на меня глядел совершенно незнакомый человек. Нравится? Могу оставить эту внешность насовсем, если пожелаешь. Коварно улыбнулась волшебница. Откажусь, но за предложение спасибо. Амора, я слишком красив, заявил я, на что получил пренебрежительный взгляд. Я имею в виду, что ты сделала меня слишком красивым. Агент должен быть невзрачным, не запоминающимся, так что... Поняла, только и сказала чаровница, и уже в следующую секунду я превратился в самого обыкновенного агента, про которого забудут уже в следующем эпизоде. Итак, площадка готова, камеры на месте, актриса-красавица, можем начинать. Снимаем длинный кадр, крикнул я на всю площадку, поправляя очки. Камера, мотор, Селина побежала, и я в образе агента сразу последовал за ней, а уже за нами бросились актеры массовки, изображающие полицейских. Всю сцену погони я решил снять одним непрерывным кадром, вплоть до момента, когда Тринити с разбега влетает в небольшое окно соседнего здания. В обычных обстоятельствах подобный длинный кадр снять крайне непросто, а в большинстве своем и невозможно. Это действительно так, ведь камера должна снимать все происходящее, перемещаясь по площадке одновременно с актерами, и провернуть подобный трюк оператору очень непросто. А в нашем случае нужно еще и учитывать постоянную тряску камеры, ведь мы говорим о прыжках с крыши на крышу. Но когда чего-то очень хочется, ничего невозможного нет. И превозмочь это невозможное мне помогли модернизированные видеокамеры и сила телекинеза. Еще в Готэме я поработал над новой моделью камеры, чтобы мне было легче снимать довольно-таки тяжелые сцены матрицы. Результатом моих трудов стала камера Retal 005, которая выдает стабильные кадры даже при серьезной тряске. Она также способна сразу генерировать изображение в 3D, правда в этом мире подобного формата пока нет. Помимо того, что этой камере не страшны ни холод, ни зной, ни вода, ни даже взрыв, потому как она изготовлена из адамантия, главным ее достоинством служит функция полета. Да, это многофункциональная камера, которую можно использовать и как дрон. И все же, чтобы снимать слишком длинные и слишком тяжелые экшн-сцены, такие как сейчас, ее возможностей не хватает, поэтому я решил прибегнуть к навыку телекинез и поработать для этой сцены еще и оператором. Как говорится, хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. К слову, у нас все получилось. Сцена была отыграна и снята идеально с одного дубля. Здесь стоит похвалить не только главную актрису, но и леди Лотус, которая своими телепатическими силами помогла скоординировать актеров массовки. В общем, я рад, что эпизод с погоней получился. Однако расходиться еще было рано. Этой ночью нам предстояло снять еще одну из начальных сцен, где полицейские и спецназ окружают здание, в котором находится Тринити. Прямо сейчас команда перемещала оборудование на другую локацию, а актеры, играющие полицейских, терпеливо ждали продолжения съемок. Я объяснял своей ассистентке Алекс Флорис, как именно должны быть расставлены полицейские машины, когда к нам подошли две девушки, которые не являлись членами съемочной группы. Детектив Диккер, мисс Лопес, чем обязан? Улыбнулся я неожиданным гостьям, которые, по всей видимости, воспользовались полицейским значком, чтобы попасть на площадку. Здравствуй, Алекс. Витухлый был подавленный. Прости, что отвлекаю, я просто ищу Люцифера и... Он здесь, нетерпеливо перебила ее судмедэксперт Элла, пребывающая в отличие от детектива, в прекрасном расположении духа. Никогда не думала, что смогу побывать на настоящих съемках. Это мечта, ставшая явью. Спасибо, Хлоя, что взяла меня с собой. Девушка чуть ли не прыгала от радости. Диккер, которая восторга подруги явно не разделяла, неловко заправила за ухо прядь волос. На лбу у нее красовалась крупная свежая ссадина. И так как помимо этой раны, у девушки еще и левая рука была забинтована, меня невольно одолело нехорошее предчувствие. «Люцифера здесь нет», — ответил я, чем расстроил и без того нерадостную Хлою. «Пока нет», — поспешил я уточнить. «Он должен скоро прийти. На сегодня запланировано несколько коротких сцен с ним, но я не могу сказать, когда именно он соизволит явиться. Признаться, в последнее время у него вечно какие-то срочные дела и он вечно где-то пропадает. Не удивлюсь, если он и вовсе сегодня не придет. Вы его искали, чтобы...» «Ау, ничего такого», — махнула детектив здоровой рукой. «Просто он давно не появляется в участке, вот я и решила проверить, все ли с ним в порядке». «А с тобой все в порядке?» — указал я на ссадину на лбу. «Это всего лишь авария. Две аварии, если быть точной», — поправила ее Элла. «И они случились одна за другой, когда Люцифер исчез. Это очень странно. Это совпадение», — бесстрастно заключила Диккер. «Две аварии с разницей в день, если это действительно совпадение, то Люцифер, уходя, прихватил всю твою удачу», — не переставала Лопес нагнетать. «Мы хотим поговорить с нашим пропавшим консультантом. Без него в участке стало очень скучно, а в некоторых случаях», — она тайком показала пальцем на свою подругу, «даже печально. Две аварии, еще и Люцифер чем-то встревожен, и я все никак не могу забыть тот пробежавший по спине холодок в люксе. Если все это связано, то у нас большие проблемы, вернее, проблемы в основном у Хлои, Люцифера, Аминадила, Ашеры и, будь оно неладно, у меня, конечно же, вполне возможно, что к этому всему приложил крыло еще один архангел. Только я подумал о том, что испытываю от всего этого крайне нехорошие предчувствия, как моя интуиция резко завопила, и я молниеносно притянул к себе стоящих передо мной девушек. На то место, где еще секунду назад стояли Хлоя с Эллой, рухнул висящий над ними огромный прожектор. Все, кто был поблизости, застыли от шока. После секундного оцепенения послышались облегченные вздохи. Только что на глазах у съемочной группы чуть не погибли люди. Такого несчастного случая не ожидал никто, в особенности избежавшие смерти девушки, ну и я в том числе. Все произошло уж слишком внезапно. «С вами все в порядке», — прибежал Алекс Флорис, а в следующую секунду рядом с нами оказались Латус, Амора и Селина. «Третье происшествие», — невесело усмехнулся я. «Не многовато ли для совпадений?» «Кажется, многовато», — признала Хлоя. Она выглядела сейчас совершенно утомленной. «Я начинаю думать, что меня прокляли, а может и благословили», — проговорил я, намекая на то, что к череде несчастных случаев может быть причастен ангел. «У меня уже не осталось никаких сомнений относительно того, чьих это рук дело, но от этого ничуть не легче». «Спасибо, Алекс, ты нас спас», — быстро взяв себя в руки, поблагодарила меня Хлоя. «Еще не совсем. Моя интуиция не переставала бить в колокола, вопя при этом, что опасность никуда не ушла, а только набирает обороты. Внимание!» — воскликнул я так громко, что стоящие рядом со мной девушки ладонями прикрыли уши. «Всем срочно покинуть съемочную площадку. Это не шутка. Немедленно уходите. Здесь может быть опасно». «Алекс, что случилось?» — обеспокоенно спросила Хлоя. «Твое невезение накрыло всех нас», — отозвался я и обратился к своим сотрудницам. «Быстро, уводите отсюда людей, пока». Договорить я не успел, ибо на съемочную площадку опустилась неизвестная фигура. Ее появление вызвало ударную волну, которая раскидала полицейские машины, служащие нам реквизитом. От незваного гостя разразилось страшное демоническое давление, оно вмиг охватило все вокруг, и люди в ужасе посыпались кто куда, а те, кто от страха замер на месте, оказались на грани обморока. «Он должен быть здесь», — прозвучал демонический и очень мне знакомый женский голос. «Ты здесь, Джек, я пришла за тобой». Глава 430. «Спасибо, Хиллбрайт, дочь зверя, Кавакова, а ее появление здесь я никак не ожидал». Помнится, она грозилась Джеку истинно возмездием, гневно пообещала ему выбраться из ада и умертвить. Очевидно, что тот, кто наглым образом спихнул ее папашу с должности покровителя руки, не давал ей покоя, все еще разгуливая где-то неотмщенным и с целихенькой головой на шее. Ну нельзя же быть такой злопамятной. На одной руке свет клином сошелся, что ли. Вон этих тайных организаций на земле как собак нерезанных. И ладно бы явилась покарать меня по всей строгости демонических законов в какое-нибудь другое время, я бы искренне проявил к ней высшую степень гостеприимности, а сейчас, ну совсем не кстати. Она и ее отец еще тогда не представляли для меня должной угрозы, что уж говорить о нынешних временах, но появление Хиллбрайт на съемочной площадке где по меньшей мере полсотни человек, вполне может обернуться для меня проблемой. И сдается мне, дочь зверя здесь не случайно. Ее кто-то направил сюда, и я даже догадываюсь, кто. «Джек!» — кричала одетая как ниндзя демоница, испуская устрашающую ауру. «Выходи! Ты ведь здесь?» Она не уверена. «Ну, в общем-то ничего удивительного. Я скорее удивлен тем, что она вообще умудрилась так близко подобраться к своей цели. И судя по тому, что она продолжает звать Джека и совсем не пытается убить меня, Алекса, она не знает, кто есть кто. Не понимаю, как она отыскала дорогу сюда, где я мог проколоться. Или ее сюда привела женская демоническая интуиция. Исключать этот вариант тоже нельзя. Вы», — окинула она гневным взглядом испуганную толпу, — «знаете Джека истине? Говорите. Если не желаете говорить, то просто умрите». Демоница обнажила висевшую на поясе катану, и вмиг раскалив холодное лезвие языками адского пламени, замахнулась и рубанула сверху вниз пустоту перед собой. Меч буквально разрезал пространство и открыл брешь. Хлынул горячий, обжигающий воздух. Пролом образовался довольно узкий, в него едва ли мог протиснуться боком тощий ребенок, но щель стремительно расширялась, изрыгая из своих недр утробный скорбный вой, стоны, пробирающие до мурашек вопли ужаса. Хиллбрайт открывала врата в ад, в подземное измерение, где правит ее отец, зверь. Когда пролом расширился до того, что мог спокойно пропустить разом трех взрослых людей, из глубин преисподней, яростным собачьим лаем возвещая о своем появлении, вырвалась свора адских гончих. И тут я вспомнил, что не все собаки – милые пушистые создания. Во всяком случае, эти сгорбленные существа с массивной черной тушей, от ушей до кончиков хвоста покрытые шипами, больше походили на неудачный, наводящий неподдельный ужас результат скрещивания жилистых бизонов с австралийскими молохами, чем на псов. Их мощные когтистые лапы были способны одним движением перерубить человека надвое. Огненно-красные глаза не выискивали жертву. Разинутая пасть с двумя рядами острых зубов готова была сомкнуться на любом, кому не повезет оказаться на пути этих чудовищ. Оказавшись в мире живых, гончие издали дикий, безудержный рык. Из открытых пастей заструилась отвратительная черная слизь. Запахло серой смрадом, и я понял. «Дело, дрянь, быстро!» — крикнул я. «Уводите людей! Мне сегодня явно не везло. Хиллбрайт хоть и сильная демоница, но справиться с ней я бы смог. Однако прямо сейчас в приоритете находились сотрудники, за которых я нес ответственность. Я перегородил дорогу псу, с яростью кинувшемуся на актера в полицейской форме, и схватил его за разинутую пасть. Исчадие ада повалило меня на землю, и я принялся делать вид, что изо всех сил пытаюсь не дать ей меня загрызть. «Вставай и беги», — велел я мужчине, лицо которого от страха было белее бумаги. Мои слова вырвали его из оцепенения, и он, не оглядываясь, побежал прочь. Я невольно чертыхнулся. Из-за того, что здесь было слишком много камер, я не мог действовать открыто и в полную силу. Мне необходимо было думать не только о настоящем, но и о будущем. Происшествие такого масштаба скрыть не получится, а значит, придется давать ответы, и в такие моменты желательно, чтобы в руках были видеодоказательства, дабы избежать необоснованных обвинений врагов и общества. Поэтому, стало быть, я не могу включить часы, скрывающие меня от камер, это только породит ненужные вопросы и подозрения. Сканируя окружение эхолокацией, я тайно, при помощи телекинеза помогал людям избегать демонических собак. Поборовшись немного для убедительности с нависшей надо мной злостной псиной, я спихнул ее ногой и побежал помогать остальным. Адская гончая не собиралась меня отпускать и пустилась следом, вот только неожиданно сверху на нее упал кусок бетонного блока с тремя торчащими арматурами, тварина сравнялась с землей, не успев даже заскулить. Подобные чудеса творились по всей площадке. То какой-то металлический стержень, отколовшийся от разбитого автомобиля, прилетит демону в глаз, то прожекторы очень вовремя упадут прямо на бешеных собак. В общем, помогал чем мог. «Быстрее, сюда!» — расчищал я путь. «Убегайте как можно дальше!» Стоит отметить, что не я один проявлял героизм. Селина Кайл ловко уворачивалась от огромных демонических лап, норовящих ее разорвать, и отвлекала тем самым внимание зверей на себя, пока остальные эвакуировались. Леди Латус тоже использовала свои силы на максимум, координировала движение людей, чтобы не создалась давка. Можно смело заявить, что, если бы не Латус, ситуация была бы весьма плачевной. Конечно, не стоит забывать и о доблестном детективе, которая храбро выступила против страшных демонических собак, стараясь защитить от них ряженых полицейских. Она уже израсходовала всю обойму пистолета, но отказывалась просто так сдаваться. «Хлэ!» – толкнул я девушку в сторону, спасая от злой гончей, которая, вдруг почувствовав недомогание, взорвалась. «Надо уходить!» «Нет, надо спасти людей!» «Все уже эвакуированы, теперь наша очередь!» Потащил я ее, схватив за руку. «Нам нужно убираться отсюда и поскорее!» «Подожди, где Элла?» Диккера беспокоенно крутила головой в поисках подруги, которую вначале рьяно защищала, а потом упустила из виду. Ушла вместе с моей ассистенткой. Они вместе выводили людей. «А как же та неизвестная в маске? Мы должны ее остановить», пролепетала она неуверенно, продолжая идти за мной. Хлоя впервые столкнулась со сверхъестественным, если не считать дьявола, который вечно ошивается возле нее, а потому не совсем понимала, как реагировать на происходящее. «Она демон из ада. Боюсь, ты мало что можешь предпринять против нее. Сомневаюсь, что твой значок полицейского для нее хоть что-то дозначит. Тут нужны другие силы, мистические». Хлоя проследила за направлением моего взгляда и в глубине подворотни, где совсем недавно располагались полицейские машины, увидела развернувшуюся битву. Демоница в облачении ниндзя с пылающей катаной в руках сражалась с кем-то в фисташковом одеянии, чьи руки испускали зеленое свечение, а лицо скрывала плотная зеленая дымка. «Кто это?» – детектив прищурилась. Простому человеческому глазу трудно было что-либо разглядеть в окружающей темноте. «Мой учитель магии», – бросил я небрежно. «Скандинавская богиня, которая, надеюсь, сможет победить или хотя бы задержать демоницу. Чаровница не привыкать сражаться против воительниц с мечами. Она могла противостоять даже леди Сив. И по существу она в разы могущественнее Хиллбрайт. Но есть проблема. Амора, разыскиваемая преступница и не может задействовать весь свой магический арсенал, вынуждена обходиться малыми заклинаниями, дабы не привлечь внимание Одина и Хеймдалля. Поэтому я не могу утверждать, что она обязательно победит дочь зверя, которая, в отличие от противницы, совершенно не сдерживается. Я уповаю лишь на то, что Амора задержит демоницу достаточно надолго, чтобы я смог увести отсюда Хлою. «Алекс», — подбежала ко мне женщина-кошка, которая все еще была одета в обтягивающую униформу своей героини. «Я наконец-то нашла вас. Это здорово, а теперь бежим». На ходу схватив ее за руку, я потащил девушек подальше от разрушенных стен и покореженных машин. «С Аморой все будет в порядке?» – спросила кошка. «Эта сумасшедшая собачница выглядит опасной. Нам следует опасаться вовсе не ее, а ту силу, которая очень хочет убить нашего доброго детектива. Сейчас нам как можно скорее нужно найти Люцифера, потому что только рядом с ним мы будем в условной безопасности». «Подожди, при чем тут Люцифер?» Кажется, до Диккера начала доходить страшная истина. Напарник, который, как дурачок, утверждает, что он есть настоящий дьявол, может в действительности оказаться настоящим дьяволом. Сегодня Хлоя своими глазами увидела демонических тварей и даже ощутила на себе дуновение адского пламени, так что ее представление о мире в одночасье претерпело изменения. «И какая такая сила хочет меня убить? Для объяснений сейчас не самое подходящее время». «Но если совсем по-простому, то твои аварии, Хлоя, не случайность». «Погоди, так эта демоница из-за меня появилась. Я в этом не уверен, но все может быть. Я навлекла на всех этих людей беду. Но как это возможно?» «Ничего не понимаю», — растерянно промямлила Хлоя. Кошка решила поддержать ее разговором. «Я тоже ничего не понимаю. В первый раз снимаюсь в фильме и уже едва не погибла. Я думала, что хоть теперь буду проводить свои дни в спокойствии, как все обычные люди, а тут такое. Как режиссер я прошу прощения за этот инцидент. Компенсацию обсудим позже, а пока давайте попытаемся не умереть. Чего ты так боишься? Божьего провидения. А ничего ведь сегодня не предвещало беды. Стояла тихая темная ночь, погода, чудо, то, что надо для паркура по крышам, съемочная команда, огонь. Хоть до утра работай. И что, стоило Хлое появиться на площадке в поисках Люцифера, как сразу же начался сущий ад. Хуже всего то, что я и оставить-то девушку не могу, хотя именно она является магнитом для бедствий. И дело не только в том, что она красивая девушка в беде, а в том, что она возлюбленная самого сатаны. Если с ней что-то случится, кто знает, что Люцифер учудит. Он может от злости просто планету разгромить, чего я допустить просто не могу. Так что руки в ноги и бежим к Светоносному. Хотя нет, уже не бежим. То, чего я опасался больше всего, произошло. Прямо перед нами с неба, расправив могучие серые крылья, опустился мужчина. Вид он имел довольно скромный и в одежде явно предпочитал неброские цвета. Рубашка и брюки, коричневые, а безрукавка соткана из темно-серой шерстяной ткани. Лицо неизвестного не было ни приятным, ни отталкивающим, а самым обыкновенным. Наверное, именно такое лицо приходит на ум, когда слышишь фразу «обычный мужчина средних лет». Но меня такой скромной внешностью не обманешь, я уже пяткой чувствую, что шансы на выживание катастрофически стремятся к нулю. У него что, крылья за спиной? Не могла Хлоя поверить своим глазам. Он ангел, подтвердил я. Если быть точнее, то архангел. Вы встретили архангела Уриила, смотрителя божественного сценария. Плюс 4 к мудрости. Сегодня два раза все пошло не по сценарию, ровным голосом заговорил архангел, глядя на меня вполне добродушно. Первые две аварии были организованы, чтобы привлечь внимание Люцифера, но третья должна была отправить ее в кому, перевел он на Хлою мягкий взгляд, а затем вновь вернул свое внимание мне. Но все пошло не по плану, вмешался некий субъект, который не должен существовать, а поскольку этого субъекта нет в Божьей истории, я не могу с ним взаимодействовать. Ты, указал он на меня пальцем, и я тут же напрягся, неизвестная константа, которую невозможно просчитать. Кто же ты такой? Я друг Люцифера, ответил я с улыбкой, активировав навык божественного присутствия, чтобы говорить с собеседником на равных. Передо мной стоит архангел, который может менять божественный сценарий. Он знает, как все устроено, знает, что произойдет и как произойдет, но главное, он знает, как изменить будущее, отправить жизнь по нужному ему руслу. Этот брат Люцифера может заставить бабочку лишний раз взмахнуть крылом, и человек, на которого он нацелился, попадет в аварию или на его голову свалится огромный прожектор. Уриил заявил, что я неизвестная константа и что меня нет в божественном сценарии, стало быть, одно мое присутствие портит все его старания. Оно и понятно, ведь я неизвестная фигура в этом мире, к тому же с навыком разума игрока, и меня нет в книге судеб, а потому даже архангел Уриил не может легко менять будущее, потому что из-за меня будущее становится неоднозначным. Сегодня Хлоя должна была впасть в кому, но я ее спас, и Уриил этого не предвидел. Такое всезнающему архангелу явно не нравится. А не нравится архангелу, дело очень и очень опасное, ибо в своем нынешнем состоянии я не то что победить, даже оказать маломальское сопротивление не смогу. Стоит понимать, что, будучи высшим архангелом, Уриил сильнее даже правителя темной мультивселенной, Барбатоса. В общем, если он захочет меня убить, то я точно не жилец. Друг Люцифера, не знал, что у него есть друзья, усмехнулся Уриил. А я всегда знаю все. Никак не могу понять, кто же ты. По всем признакам ты смертный, но при этом обладаешь божественной аурой, а это противоречит всему. Сегодня ты дважды помешал моим замыслам. Меня это, не скрою, смутило. «Дважды, значит, явление Хиллбрайт тоже твоих рук дело?» – спросил я. Впрочем, признание Архангела меня не особо удивило, ведь я уже догадывался об этом. «Что же ты, благородный и священный ангел, творишь? Если бы не я, то столько бы людей сегодня умерло. Прискорбно, но такова их участь. Люди смертны, а потому они и умирают. В этом весь смысл их существования, рождение и смерть. Ничего страшного в том, что я немного изменил их время. Однажды им все равно пришлось бы умереть, это неизбежно», пожал плечами ангел, для которого человеческая жизнь значила не особо много.